Книга седьмая. О том, как опасно доверять свою тайну козе. Прошло несколько недель. Было начало марта. Солнце, которое Дюбарта, этот классический родоначальник перифразы, еще не успел наименовать великим князем свечей, тем не менее сияло уже ярко и весело. Стоял один из тех весенних, мягких, чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем, как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна. Был именно этот час. Напротив высокого собора, обогренного закатом, на каменном балконе, устроенном над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и папертной улицы, жеманничая и дурачес, болтали и смеялись красивые девушки. Длинное покрывало, спускавшееся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного жемчугом, тонкие вышитые шемизетки, прикрывавшие плечи, оставляя обнаженной, согласно тогдашней очаровательной моде, верхнюю часть их прелестной девственной груди, пышность нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда, пленительная изысканность, газ, шелк, бархатная отделка, а в особенности белизна ручек, свидетельствовавшая о праздности и лени. Все это ясно указывало на то, что девушки — знатные и богатые наследницы. И в самом деле, это были Флёр де Лис де Гонделорье и ее подруги Диана де Кристейль, Амлотта де Монмишель, Коломба де Гальфонтен и маленькая Шаншеверье. Девушки благородного происхождения, и собрались они в этот час у вдовы госпожи де Гонделорье. В апреле в Париж должны были прибыть монсеньор де Божо с супругой и выбрать здесь фрейлин для невесты дофина Маргариты, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фландрцы. Все дворяне на 30 лье в окружности добивались этой чести для своих дочерей. Многие из них уже привезли или отправили своих дочерей в Париж. Девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной Алоизы де Гонделорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади собора Богоматери. Дверь балкона, на котором сидели девушки, вела в богатый покой, обитый желтой фламандской кожей с тисненным золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз причудливыми лепными украшениями, раскрашенными и позолоченными. На резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль. Фаянсовая кабанья голова увенчивала великолепный поставец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном, обитом алым бархатом кресле, сидела госпожа де Гонделорье, 50-летняя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по лицу, и по одежде. Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но фотоватый и самодовольный. Один из тех красавцев мужчин, которыми восхищаются женщины, между тем, как люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием. Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе, одни на обитых утрехтским бархатом, четырехугольных с золотыми углами подушках, другие на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край вышивания по канве, над которым они все вместе работали, и большая часть которого спускалась на циновку, покрывавшую пол. Они переговаривались полушепотом, с придушенным смешком, как обычно разговаривают девушки, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одного присутствия которого было достаточно, чтобы пробудить в них чувство женского самолюбия, казалось, очень мало об этом заботился, и в то время как прелестные девушки наперебой старались обратить на себя его внимание, был занят главным образом тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупеи. По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью, отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам, по быстрым взглядам госпожи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флер-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флер-де-Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что ни о какой любви с его стороны, во всяком случае, тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство неловкости и скуки, которые в наше время гарнизонные подпоручики прекрасно выразили бы так: «собачья служба». Но достопочтенная дама, гордившаяся своей дочерью, со свойственным матери ослеплением, не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флер-де-Лис втыкает иглу или распутывает моток ниток. «Ну, взгляните же на нее! Она нагибается!» — притягивая его к себе за рукав, шептала ему на ухо госпожа Алоиза. «Да, в самом деле», — отвечал молодой человек и снова бесстрастно и рассеянно умолкал. Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и госпожа Алоиза шептала ему: «Вы видели когда-нибудь личико оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы, а ее руки, разве это не само совершенство, а шейка? Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую! Как вы должны быть счастливы, что родились мужчиной, повесовой этакой! Ведь правда, красота моей Флер-де-Лис достойна обожания, и вы влюблены в нее без памяти». «Конечно», — отвечал он, думая о другом. «Ну, поговорите же с ней», — сказала госпожа Алоиза, легонько толкая его в плечо. «Скажите ей что-нибудь. Вы стали что-то очень застенчивы». Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали. «Что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете?» — подойдя к Флер-де-Лис, спросил он. «Я уже три раза объясняла вам, что это грудь Нептуна», — с легкой досадой ответила Флер-де-Лис. Очевидно, Флер-де-Лис понимала гораздо лучше матери, что означает рассеянность и холодность капитана. Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжить разговор. «А для кого предназначается вся эта нептунология?» «Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан», — не глядя на него, ответила Флер-де-Лис. Капитан приподнял уголок вышивки. «А кто этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу?» «Это Тритон», — ответила она. В отрывистых ответах Флер-де-Лис слышалась досада. Молодой человек понял, что надо шепнуть ей что-нибудь на ухо, какую-нибудь любезность, какой-нибудь вздор, все равно. Он наклонился к ней и сказал: «Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле VII? Скажите ей, что теперь это уже не в моде, и что крюк и лавр, вышитые в виде герба на ее платье, придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам». Флер-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны. «И это все, в чем вы мне можете поклясться?» — тихо спросила она. А в это время достопочтенная госпожа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, проговорила, играя застежками своего часослова: «Какая трогательная картина любви!» Смутившись еще больше, капитан снова обратил внимание на вышивку. «Чудесная работа!» — воскликнул он. «Коломба де Гайльфонтен, красавица-блондинка с нежной кожей, затянутая в голубой дамасский шелк», обратившись к Флер-де-Лис, робко вмешалась в разговор, надеясь, что ей ответит красавец-капитан. «Дорогая Гонделорье, вы видели вышивки в особняке на Рожгион? Это тот самый особняк, за оградой которого находится садик Кастелянши Лувра?» — спросила, смеясь, Диана де Кристель. У нее были прелестные зубы, и она смеялась при всяком удобном случае. «И где стоит большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа?» — добавила Амлотта де Монмишель, хорошенькая кудрявая цветущая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же беспричинно, как беспричинно смеялась ее подруга. «Милая Коломба, вы, по-видимому, говорите об особняке де Беквиля, жившего при Карле VI. «Да, правда, там были великолепные гобелены», — заметила госпожа Алоиза. «Карл VI, проворчал себе под нос молодой капитан, покручивая усы. «Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!» Госпожа Гонделорье продолжала: «Да-да, прекрасные гобелены. И такой искусной работы, что они считаются редкостью». В эту минуту Беранжера де Шаншеверье, тоненькая 7-летняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные трилистники балконной решетки, воскликнула, обращаясь к Флер-де-Лис: «Посмотрите, дорогая крестная, какая хорошенькая плясунья танцует на площади и бьет в бубен вон там, среди этих грубых горожан». Действительно, слышна была громкая дробь бубна. Какая-нибудь цыганка из Богемии, — небрежно ответила Флер-де-Лис, обернувшись к площади. «Давайте посмотрим!» — воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона. Флер-де-Лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, с довольным видом снятого с караула солдата, опять занял свое место в глубине комнаты. А между тем стоять на часах возле Флер-де-Лис было приятной, отрадной обязанностью. Еще недавно он так и думал, но мало-помалу капитан присытился этим. Близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер, и надо ли об этом говорить? Пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя непринужденно лишь там, где слышал ругань, отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны и успех достигался легко. Родители дали ему кое-какое образование и обучили хорошим манерам, но он слишком рано покинул отчий дом, слишком рано попал на гарнизонную службу, и его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь с общественным мнением, он посещал флер-де-лис, но чувствовал себя с ней вдвойне неловко. Во-первых, потому что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не оставив на долю невесты. Во-вторых, потому что постоянно опасался, как бы его род, привыкший извергать ругательство, не закусил удила и не стал отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление. Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом, как ему угодно, я же только историк. Итак, некоторое время он стоял, не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина. Как вдруг флер-де-лис, обернувшись к нему, спросила. Бедная девушка была холодна с ним, вопреки собственному сердцу. «Помнится, вы нам рассказывали о цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук бродяг 2 месяца тому назад?» «Кажется, рассказывал», — отвечал капитан. «Уж не она ли это пляшет там, на площади?» «Пойдите-ка сюда и посмотрите, прекрасный Фэб». В этом кротком приглашении подойти к ней, равно как и в том, что она назвала его по имени, сквозило тайное желание примирения. Капитан Фэб де Шатопер, а ведь это именно его, с начала этой главы видит перед собой читатель, медленно направился к балкону. «Поглядите на малютку, что пляшет там, в кругу», — обратилась к нему флер-де-лис, нежно тронув его за плечо. «Не ваша ли это цыганочка?» Фэб взглянул и ответил. «Да, я узнаю ее по козочке». «Ах, в самом деле, какая прелестная козочка!» — восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлотта. «А что, ее рожки и правда золотые?» — спросила Беренжера. Не вставая с кресла, госпожа Алоиза спросила. «Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?» «Матушка», — кротко заметила ей флер-де-лис, — «ныне эти ворота называются адскими воротами». Девица Гонделорье хорошо знала, как коробили капитана устаревшее выражение ее матери. И действительно, он уже начал посмеиваться, повторяя сквозь зубы. «Жибарские ворота! Жибарские ворота! Скоро опять дело дойдет до короля Карла VI!» «Крестная!» — воскликнула Беранжера, живые глаза которой вдруг остановились на верхушке башни собора Парижской Богоматери. «Что это за черный человек там наверху?» Девушки подняли глаза. Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его голову, которую он подпирал обеими руками. Он стоял застывший, словно статуя. Его пристальный взгляд был прикован к площади. В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривается в него. «Это архидиакон Жозасский», — сказала флер-де-лис. «У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его», — заметила Гаэль Фонтен. «Как он глядит на маленькую плесунью», — сказала Диана де Кристейль. «Горе цыганке», — произнесла флер-де-лис. «Он терпеть не может это племя». «Очень жаль, если это так», — заметила Амлотта Демон Мишель. «Она чудесно пляшет». «Прекрасный Фэб», — сказала Флер де Лис. «Вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда. Это нас позабавит». «О, да!» — воскликнули все девушки, захлопав в ладоши. «Но это безумие!» — возразил Фэб. «Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут. Впрочем, раз вам это угодно, сударыня, я все-таки попытаюсь». Перегнувшись через перила, он крикнул: «Эй, малютка!» Плясунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик. Ее сверкающий взор остановился на Фэбе, и она замерла на месте. «Эй, малютка!» — повторил капитан и поманил ее рукой. Цыганка еще раз взглянула на него, затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направилась сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Фэб.